Второе. В 1850 году, успешно окончив Саратовскую гимназию, Мордовцев едет в Казань поступать в университет, надеясь только на свои знания и способности и сознавая, как мало шансов у него, стараниями старшего брата, приписанного к купеческому сословию, получить высшее образование. Русское правительство, напуганное размахом революционных событий в Западной Европе, ужесточает до предела условия приема. Число своекоштных студентов в университетах России ограничено в 300 мест. Нет ограничений только на медицинские факультеты. Изучение гуманитарных наук стеснено суровыми мерами. Учеба в университете даже для дворянской молодежи считается излишней. Ей рекомендуется поступать в военно-учебные заведения или прямо в ряды войск. В число казенно-коштных студентов можно попасть лишь за особые успехи только со второго курса. Скобичевский, поступивший на первый курс филологического факультета Петербургского университета в 1856 году, с удивлением обнаружил, что второй курс состоял из трех студентов, а третий — из одного. Вероятно, эти сложные обстоятельства и заставили Мордовцева держать экзамен на физико-математический факультет. Однако его блестящие ответы по гуманитарным дисциплинам привели экзаменаторов в восторг. Как можно с такими удивительными знаниями по предметам не из области математики избрать факультет математический, недоумевали профессора. И, по-видимому, благодаря их настойчивости Мордовцев стал, вопреки всему, студентом первого курса историка филологического факультета. Здесь, под руководством профессора Виктора Ивановича Григоровича, он с полной самоотдачей занялся изучением языковедения и славянских наречий. К тому времени Виктор Иванович был довольно известным в России ученым-славистом, автором исследования о церковно-славянском наречии и опыта изложения литературы славян в ее главнейших эпохах. Показательно, что славянские литературы Григорович впервые осмысливал системно-исторически. Они рассматривались в его работе параллельно друг другу, как части одного целого, причем сопоставлялись литературные факты из жизни таких народностей, за которыми до сих пор не признавалось никакой литературы. Григорович знал славянские языки и литературы не только по русским книжным источникам. Он совершил два длительных путешествия по славянским землям, находившимся тогда под игом Турции и частью Австро-Венгрии. Молодой профессор привлекал студентов как широкой эрудицией, так и простотой обращения, товарищеской близостью. В назначенные дни на его квартире запросто собирались студенты-филологи и слушали рассказы ученого о его заграничных путешествиях, о трагической истории юго-западных славян. Как неудачно было начало студенческих лет Мордовцева в Казани, его все-таки манила к себе столица — Петербург. Друг Пыпин, поступивший на историко-филологический факультет Петербургского университета, в письмах к Мордовцеву всячески настаивал на переводе. Он был в восторге от лекций Измаила Ивановича Срезневского, выдающегося ученого-слависта, знатока украинской этнографии, автора книги «Запорожская старина», создателя трехтомного словаря древнерусского языка и многочисленных исследований по языку и истории южного славянства. привлекала университетскую молодежь идея будущего общеславянского федеративного объединения, которую Срезневский неизменно проводил в своих университетских лекциях. По совету Пыпина Мордовцев перевел для Срезневского стихами на украинский язык с чешского знаменитую «Краледворскую рукопись» и переслал свой труд в Петербург. Удовлетворенный лингвистическими способностями юноши, Срезневский поддержал прошение Мордовцева, и в 1851 году Даниил Лукич отбыл из Казани на второй курс историко-филологического факультета Петербургского университета. Времена тогда были суровые. После февральской революции 1848 года во Франции и разгрома социалистического кружка петрашевцев в России наступила реакционная полоса Николаевского царствования, получившая название «мрачного семилетия». Но живая академическая жизнь в стенах Петербургского университета не прекращалась. Студенты-филологи объединились в кружок и увлеченно занимались литературой, историей и славянскими языками. Наряду с Мордовцевым и Пыпиным в кружке участвовал Владимир Иванович Ломанский, будущий историк и один из близких друзей Мордовцева, на всю жизнь сохранивший верность идее славянского объединения. В аресте Федоровиче Миллере, молодом стихотворце, знатоке русского художественного слова, формировался профессор истории русской литературы, автор трехтомного труда «Русские писатели после Гоголя». В мир Древней Греции самозабвенно погружался Василий Васильевич Бауэр. Ему суждено было стать одним из воспитателей наследника престола Александра III, которому он будет читать сначала древнюю, а потом новую историю. В студенческие годы Мордовцев страстно увлекается славянскими языками и историей, читает Пушкина, Гоголя, Лермонтова и особенно близкого, кровно родного ему поэта Тараса Шевченко, томящегося в суровой оренбургской ссылке. На каникулы он регулярно уезжает в свою Даниловку, интересуется историей донского казачества, слушает песни бандуристов, записывает легенды, сказки, предания. Под руководством профессора Срезневского Мордовцев пишет научный трактат о языке русской правды, за который получает золотую медаль. По-прежнему увлекается юноша стихами и в подражание Шевченко сочиняет на украинском языке поэму «Казаки и море». В 1854 году он заканчивает полный курс университета со степенью кандидата, но, вопреки ожиданиям друзей, пренебрегает открывающейся перед ним ученой карьерой и уезжает в Саратов.